Новый рев, полный ярости и боли. Теперь уже подогнулись задние ноги. Тварь значительно замедлилась. Снова переломить стволы, загнать патроны. Готов. На этот раз он действует быстро, но уже без торопливости. Успевает сообразить, что если два заряда по торсу и брюху не способны остановить эту тварь, то и последующие могут не прикончить. Приклад вновь упирается в плечо. Он совмещает мушку и целик, успевая сообразить, что оружие еще не пристрелено, но, с другой стороны, и расстояние не больше 5 метров. Вот она, разинутая пасть, вонь от которой доносится даже досюда. Вот молодец. Подумать же больше не о чем. Выстрел. Пуля точно попадает в цель, и зверюга, как подкошенная, грохотца оземь, смачно приложившись головой. Еще один выстрел, на этот раз в бочину. Реакции ноль, если не обращать внимания на сотрясающие его тело судороги. Но видно, что это не связано с очередным выстрелом. Значит, достал-таки до его мозга. Это радует. Снова перезарядиться. Лариса. Фу, слава богу, вон она. Прижалась к сдвоенному дереву, вцепившись в карабин так, что руки побелели. Да что там руки? Она вся белее самой белоснежной простыни. Может, все же достал? Крови вроде нет, но это ни о чем не говорит. Ларчик, девочка, ты как? Я... Спокойно. Где болит? Он достал тебя? Нет. Фу, вот и ладно, иди сюда. Испугалась маленькая. Ничего, все уже кончилось. Он уже никого не испугает. И тут ее прорвало. Она ревела навзрыд, сотрясаясь всем телом, а Дмитрий, поглаживая ее, непрерывно ощупывал тело девушки. Мало ли чего она не заметила в горячке. Оно, может, сейчас ничего и не чувствует, но потом все проявится. Но нет, вроде и действительно, он не сумел до нее дотянуться. Помогло дерево, вставшее преградой на его пути. Будь это просто ствол, то, скорее всего, ее уже ничто бы не спасло. А он попросту не успел. Но сдвоенное V-образное дерево оказалось довольно широким. Между стволами твари никак не прорваться. Габариты не позволяли. Осталось обежать его, но и дичь не стояла на месте. Пока он решал, как добраться до девушки, появился Дмитрий с двуствольным аргументом 12-го калибра, поставившим точку в этом деле. Дмитрий посмотрел в сторону убитого животного. Отчего-то животным его называть не хотелось. На ум приходило только сравнение с оборотнем. Животина оказалась сильно похожей на волка, только очень большого волка, ростом с теленка и длиной 2,5 метра. Шерсть гладкая, только на холке имелось что-то вроде короткой гривы. Уши острые, торчком, с кисточками на концах. Морда широкая, вытянутая, сморщенная на переносице. Вместо носа 2 большие ноздри, похожие на обезьянью. Пасть с грозными клыками, это сантиметров по 10. Она чертовски широко раскрывается, образуя тупой угол, так что клыки способны разойтись и прихватить очень солидный кусок. Именно благодаря этому Дмитрий сумел попасть в нее. Будь иначе, и кто знает, сумела бы пуля пробить кость или нет. Хвост длинный и тоже с кисточкой, чем-то похож на львиный. Лапы их довольно длинные, значит, он может развить приличную скорость. Обитатель степи? Так чего ж ты, зараза, тогда потерял в лесу? А вот увенчаны лапы пальцами с весьма грозными и острыми когтями, 5 сантиметров, подушечек нет, так что он их не спрячет. Девушка более или менее успокоилась, и они направились к лагерю. Ее все еще трясло, ноги подгибались, но это ерунда в сравнении с тем, что было еще совсем недавно. А дойти и Дмитрий поможет. Ему это ничуть не трудно. Ну, как не трудно? Его, родимого, потряхивает. А в ногах слабина образовалась. Но свою слабость девушке он старается не показывать. Что ни говори, единственная надежда и опора. Так что не подобает. В лагере он дал ей напиться воды, чтобы испуг вылить. Эх, покрепче бы чего. Да только все горячительно осталось в машине Семена. Ну ничего, вроде и так пришла в себя. Во всяком случае, румянец на лицо вернулся и дышит уже не взахлеб. Руки еще потряхивает, но это нормально. Кстати, нужно бы все прятать. Когда подходили, то Дмитрий заметил, что от машины отбежал какой-то зверек, очень похожий на ласку. Не иначе, как принюхивался. Что это за диковина в лесу появилась? Этак понюхают, понюхают, да и заявятся с визитом вежливости припасы уничтожать. Ларчик, так он тебя достал? Не, не успел. Ты вовремя появился. Значит так, говорю в последний раз. Захотелось по нужде, далеко не отходи. Да вон хоть за машину зайди, исправляй нужду, я отвернусь. «Ага, давай». «Чего давай?» «Отворачивайся. Я и сама теперь дальше 5 метров от тебя не отойду». «Хм, ну отвернулся». «Понимаешь, вернувшись, начала рассказывать она. Я дела свои сделала, заправилась, и вдруг чувствую взгляд. Не знаю, как объяснить, но чувствую, что на меня кто-то смотрит. Оборачиваюсь, а тут эта морда». Недалеко, 15 метров. Я со страху заорала и пальнула, не помню, кажется, даже вверх. Он испугался и бежать. Я ору, а сама перезарядила карабин ему вслед. Тут он, зараза, как заревет, оборачивается и на меня. Я думать про карабин забыла. Ору от страха, как за то дерево забежала и сама не поняла. А потом ты подбежал. Ясно. Первым выстрелом ты его напугала, но он и побежал, а вторым, похоже, достала, и эту обиду он тебе не спустил. Оно можно развести бодягу, начать читать нравоучения, но кто знает, как бы он себя повел в той ситуации. — Ага, наверное, — возбужденно проговорила она. — Вот если бы до того не сходила бы, то точно обделалась бы. От такого любой обделается. И ты? А я что, железный? Но не обделался же. А мне за себя бояться было некогда. Я за тебя боялся. А когда за других не так страшно, вот ни капли лжи, истинная правда. Слушай, а если он выстрела испугался, то уже слышал такое? Значит, знает, что такое оружие. Совсем не обязательно. Если он ничего подобного не слышал, то это его напугает с не меньшей гарантией. Тебя-то он не испугался, значит, венец природы, человек, у него не вызывает опасений. Хищники вообще стараются обходить людей стороной, если не подранок или уже не попробовали человеченки. Так может, он из таких? Может. Вот только я все одно не помню такого зверя. Я, конечно, не полиглот, но уж про такую страшилку точно какой-нибудь фильм сбацали, да не один. Это же чистый оборотень. Ты тоже заметил? Не заметишь тут. Есть-то будем. Обязательно. На меня такой жор напал, что быка съем. Может, оборотня на шампур потащим? Да ну его. Во-первых, кто его знает, что у него за мясо, а вдруг совсем несъедобное? Во-вторых, может, в нем какие бактерии или палочки для нас смертельные? Видели же косули кабанов, так лучше их, они хоть нам понятные. Тоже верно. Быка там или не быка, но прием пищи не занял много времени. Наскоро перекусили, убедились, что еще остается достаточно, чтобы протянуть и завтрашний день. А потом пошли на место преступления. Лариса искренне удивилась такому желанию Дмитрия, мол, что нам с его шкурой-то делать? Но в его планы вовсе не входило сдирать с него шкуру, а вот узнать на будущее, куда его подлеца бить, если опять повстречаются, очень даже будет полезно.